Глава 7. Помощник. К тому времени, как мы приехали в усадьбу, Долохову стало лучше. Встретившая нас Ольга ничего не заметила. Мне предложили остаться ночевать, но я, помня о матушке, наотрез отказалась. Ну и что с того, что стемнело? А вдруг Ильян не накормил ее, или ей стало хуже? Не хочу потом всю жизнь себя виноватить. «Да что ты за упрямец!» — злился на меня Казимир. «Куда я тебя через лес отпущу? А вдруг волки?» «Волки так волки!» — пожимала я плечами. «Найдете другого художника? Делов-то! От меня все равно никакого прока!» «Вот что, дурачок! Я завтра отдыхать буду, и ты на завод не иди, ночуй у меня, а поутру я Ермолу велю тебя отвезти. Ничего с твоей матушкой за ночь не сделается». Я заколебалась. Предложение было хорошее. Маме и в самом деле заметно помогали травы, выписанные Пеляевым. Она меньше кашляла и вполне способна была поесть самостоятельно. А ехать на бричке — это заманчиво. Легче и быстрее, чем ножками бежать. К тому же выходной — это очень славно. Проведу его с семьей. В доме давно полы помыть надобно, да окна. Слазаю и на чердак за соломой. Избу утеплять скоро. Решено. Остаюсь ночевать. Меня представили слугам. Ермола я уже знала, а экономка Устина помнила меня. Еще при доме жила дочка Ермола и Устины, Прося. Девица бойкая и болтливая примерно моего возраста. Она меня и проводила в настоящую гостевую комнату с маленькой уборной. Моему восторгу не было конца. Тщательно вымывшись с душистым мылом, я забралась в свежую, пахнувшую цветами постель и тут же уснула. Уж с чем, а со сном проблем у меня никогда не было. К тому же жизнь моя стала настолько утомительной, что я засыпала порой даже в бричке на ходу. А на утро Казимир Федотыч изволил меня огорошить. «А с чего ты взял, Маруш, что у тебя выходной?» — удивленно спросил он, разбудив меня стуком в дверь на рассвете. «Я сказал, что на завод не пойдешь, так я тебе другое дело найду». «Так матушка же...» — заикнулась я. «Верно. Но не буду же я Ермола только ради твоей матушки гонять. Сейчас быстро кофе пей и поезжай. Домой заедешь, посмотришь, что к чему там, и в Большеград». «Чего?» — поперхнулась вареным яйцом я. Завтракали мы с ним вдвоем прямо на кухне. Сестрица его, Ольга, еще изволила почивать. «А мне же и лучше, побаиваюсь я эту барышню, как взглянет строго, так у меня мурашки по спине». «В Большеград письма отвезешь на почтамт. Потом в университет заедешь. Дам тебе список книг. Да спроси, нашли ли они мне грамотного инженера. Я давно просил. И будь человеком, заедь в обувную лавку. Купи новые ботинки. На эти смотреть тошно. Словно ты мне не помощник, а оборванец какой-то». «А я вам помощник?» Да нельзя изумилась я. «С этого утра он самый. Парень ты толковый, старательный. Будешь мои поручения выполнять». «А эскиза как же?» — расстроилась я. «Не переживай, я тебе продыху не дам. И рисовать успеешь тоже». Я кивнула неуверенно, размышляя, что Большеград знаю скверно, а с людьми чужими и вовсе разговаривать не слишком умею. Это я к Казимиру Федотычу быстро привыкла, потому как он человек незлобливый, ко всем с терпением. А в университет ехать? Ну что ж, со мною Ермол будет, чай не заблужусь. Вот тебе деньги на расходы и еда в дорогу. Если не успеешь, в городе переночуй, — наставлял меня Долохов. Если не погода, не торопись. Угробишь мне бричку или кучера — прибью. Нет, и жалования вычту, и будешь пару лет работать за кусок хлеба. «А лошадь, стало быть, можно», — фыркнула я. «Не серчайте, я шучу. Все сделаю в лучшем виде. По деньгам потом жду строгий отчет». «Обижаете, Казимир Федотович!» Надулась я. «Я не вор!» «Деньги счет любят, Маруш. Запомни это. Иначе так и будешь до конца дней отцовские ботинки донашивать». Я кивнула. «Что есть, то есть. В этом хозяин, конечно, прав». Подхватила каравай хлеба, горшок со сметаной да половинку вчерашней жареной курицы и поскакала во двор ермола ждать. Доехали быстро. Я даже выспаться в дороге не успела. С матушкой все было хорошо, травы Ильян заварил вовремя. Мне родные обрадовались, признавшись, что встревожились не на шутку, когда я ночевать не пришла. Сказали, что Ильян уж на фабрику бежать собирался меня искать. Я объяснила, что теперь частенько пропадать буду. Хозяин мне доверяет письма разносить и прочие важные поручения выполнять. Все лучше, чем в мастерской красками дышать. Братец тут же заявил, что и он мог бы, делов-то, конверты в почтовый ящик бросать. Но я строго напомнила, что он еще мал. Его дела — избу вымыть и щели под окнами соломою заткнуть, вернусь, проверю. А коли ему скучно, так можно порося завести или курей. Тогда точно времени на нытье глупое не останется. Ильян тут же пропал. Вот был мальчишка, и нет его. Чудо великое сие есть. На самом деле ему хотя бы было куда сбежать. Он дружил с местными мальчишками, то на рыбалку, то в лес с ними ходил, то яблоки воровать. Я вот с деревенскими сдружиться не смогла. Во-первых, девки тут неграмотные, но дюже болтливые. И разговоры у них только о парнях да скотине. Мне скучно с ними. А во-вторых, только разговорами дело не оканчивается. Эти самые парни вечно крутятся рядом, норовят за косу дернуть, да к забору прижать. Мне такое без надобности. Одного такого я поленом приложила еще при живом отце. А отец, узнав, добавил. С тех пор меня перестали на гулянки и посиделки звать, а я и радовалась. Матушка, кажется, раньше беседы с соседями вела, но в день, когда отец погиб, в ней что-то погасло. Впрочем, и отцовы соработники мигом про нас позабыли. Никто нам не помогал, считая чужаками пришлыми. Ах, нет, избу выкупить хотели, уверенные, что мы, белоручки, в город вернемся. Мы бы и вернулись. Матушка, когда немного в себя пришла, стала свою родню поминать, да только заболела потом. Словом, деревенских я не любила. Но за звонкую монету тетка Марфа приносила теперь молоко, яйца, а когда и горшок с супом. Я поцеловала в лоб матушку, гостинцы на стол выложила, курицу жареную, сметану да половинку каравая и дальше поехала. Вот такая жизнь мне нравилась. Ермол — мужик солидный и молчаливый. Меня он разговорами не донимал, правил осторожно, сильно не гнал. Я успела и выспаться, и по сторонам поглазеть, и обдумать свое новое положение, найдя в нем множество преимуществ. Например, как же славно, что мне велено к Пеляеву заехать. Заодно попрошу, чтобы он матушку еще раз поглядел. Да и травы у меня заканчивались. Мэтра мы нашли не сразу. Дом его был пуст. Поспрашивали у соседей, узнали, что обедает доктор в Хромом Петухе. Туда и отправились. Пока ждали, успели и перекусить, и в новую прачечную забежать. Мне молодая хозяйка рубаху почистила и портки. Я мигом ощутила, что выгляжу почти приличным человеком. Еще я успела матери с братом пряников медовых купить, а там и доктор появился. Мне он, кажется, даже обрадовался, настоял, чтобы я с ним пообедала, долго спрашивал о здоровье матушки и остался доволен. Какой приятный человек этот доктор! Вот бы все мои знакомцы такими добрыми были. Получив от мэтра Пеляева два мешочка с травами, я велела Ермолу ехать к зданию почты. Вот там случилась неувязка. Письма мои, оказывается, не были оплачены, а денег на все у меня не хватило. Мне же еще ботинки купить велено. Я долго ругалась с тамошним начальником, напоминая, что Долохов — господин солидный и обманывать не будет, нет ему в том прибытка, один позор. Отправьте ему счет и всего делов. Он в банке вам потом чек выпишет. Я не очень хорошо знала, как работает банковская система, разве что из газет да подслушанных разговоров, но, кажется, сказала все правильно, потому что недовольный начальник почтамта письма таки принял. А дальше было совсем просто. Быстро заехали в первую же обувную лавку, купили ботинки из козлиной кожи. Ножка у меня в них была до безобразия маленькая. Наверное, стоило взять на 2 размера больше, но я представила, как глупо будут выглядеть мои объяснения, и не стала заморачиваться. Старые ботинки мне завернули в бумагу. Они еще для брата сгодятся. Подумаешь, пара дыр и носки сбитые. К сапожнику снесу, он зашьет. Ильян до снега пусть и носит. «Далеко ли до университета, Ермол?» — спросила я, закидывая сверток под сиденье. «Успеем нынче вернуться?» «Успеем, Маруш. А ты молодец, шустрый, и за словом в карман не лезешь. Я бы с начальником почтамта и спорить не посмел, обратно бы письмо привез». Я хмыкнула польщенно, а кучер продолжал с легкою тоскою. «Родители тебя очень любили, да?» «Ну, да», — растерялась я. «А как иначе? Батюшка меня на руках носил и ни в чем мне не отказывал, да и мама у меня нежная и добрая. А я сирота, в приюте рос. Там нас учили только слушаться и молчать». «А как же ты к Долоховым попал?» «По дурости молодецкой», — усмехнулся Ермол. «Смешная история. Работал извозчиком, влюбился в девушку, в Устю. Но она горничной госпожи Олены была. Я даже смотреть не смел в ее сторону. В те времена Долоховы часто в Большеград приезжали, в Черной Розе всегда останавливались. Я весь день у гостиницы торчал, только чтобы ее увидеть. Только я их и возил по городу. Они уж привыкли, ждали меня». Я моргнула, переваривая услышанное, и спросила робко: «Так разве Казимир Федотыч не из простых? Говорили же, что он сам заводы построил». «Сам-то сам, да на отцовы деньги», — пожал плечами Ермол. «Федот Прохорыч добрейшей души человек был, даром что из торговцев. А Казимир лавки-то семейные частью продал, частью себе оставил. В них теперь посуду свою и продает». Я вздохнула. «Вот и не расстройся. Я-то думала, что он сильный и умный. А на отцовы деньги каждый умный человек сможет завод построить. Хотя ему ведь всего 15 было. Вот дай мне сейчас кучу денег. Что я с ними буду делать?» «А как ты с Устины-то сошелся, Ермол?» Вспомнила я, когда уже к университету подъезжали. «Так обыкновенно. Подстерег ее у гостиницы и прямо все сказал. Жить где, без тебя не могу, все сердце мне выело. Сам не знаю, что тогда на меня нашло. Помрачнение какое-то». Видно было, что воспоминания доставляют кучеру удовольствие. Он и гордится своей смелостью, и смущается ее. Но ведь хорошо же все сложилось. Значит, судьба то была. А она от меня убежала. Уже потом Федот Прохорыч меня нашел и работать на него предложил. Говорю же, редкой доброты человек был, и сын в отца пошел. Никогда бедного не обидит. Жаль только... «Чего жаль?» — встрепенулась я. Доктор Пеляев говорит, недолго нашему хозяину осталось. Сердце у него слабое. Помрет скоро, все Ольге останется. А она, конечно, хорошая, да разве ж справится с таким хозяйством-то?